Вопрос 295. Верно ли, что из каждого подростка можно сделать гомосексуала или бисексуала? Идет маленький мальчик с папой по улице. Навстречу движется пышная блондинка. Мальчик, толкая папу локтем в бок. «Папа, посмотри, какие классные буфера у этой блондинки!» Папа, обеспокоенный таким нездоровым интересом сына к дамскому бюсту, отвел мальчика к психиатру. Тот назначил лечение. После лечения малыш сделался совершенно равнодушным к блондинкам. Хорошо, идут папа с сыном по улице. Сын не обращает никакого внимания на женские бюсты. Отец совершенно счастлив. Входит в автобус. Мальчик толкает отца локтем в бок, лукаво подмигивает и говорит. «Пап, посмотри, какой классный зад у водителя!» Из воспоминаний старого гея. Большинство подростков в своих желаниях бисексуальны. Гиперсексуальность подталкивает юношей к онанизму. Когда он приобретает групповые формы, вдвоем, втроем, то на следующем этапе уже хочется попробовать довести себя до оргазма трением члена между бедер, между ягодицами товарища, с помощью взаимных ласк, доходящих до серьезных объятий с напряжением всего тела, что, конечно, способствует семяизвержению при эрекции. Если подобные встречи подростков приобретают постоянный характер, вполне вероятно закрепление рефлекса выливания семени при взаимной мастурбации, объятиях, раздражении эрогенных зон. Следующий шаг – гомосексуальность. Может сформироваться именно такая сексуальная направленность. Не поймите меня превратно. Чего доброго испуганный родитель начнет пристально приглядываться к взаимоотношениям сына, например, с руководителем кружка или тренером спортивной секции, однобоко анализировать отношения подростка с друзьями по двору, одноклассниками. При такой целенаправленности всегда и всех можно заподозрить в каких-либо сексуальных отклонениях. Не советую. Излишняя подозрительность затуманит ваши глаза. В то же время примите к сведению, что действительно случаются совращения подростков как другими подростками, так и людьми старше по возрасту. Такие совращения способны привести к появлению гомосексуальности у тех, кто раньше об этом ничего и не слышал. Если у подростка достаточно крепкий нравственный стержень, устойчивое гетеросексуальное влечение и хорошие знания по сексологии, то он на все подобные притязания ответит категорическим отказом. В любом случае важна доверительность между детьми и родителями. Правильное обсуждение той или иной возникшей ситуации, верный комментарий способствует формированию гетеросексуальности. В дополнение к ответу несколько писем. За каждым судьба юноши. Они не виноваты в том, что и как произошло. Виноваты взрослые, которые не смогли правильно воспитать своих детей. Пишу в надежде на то, что у меня еще не все потеряно. Наверное, я один такой. Лет 9 назад, будучи еще мальчишкой, я встретился с человеком, которого я сейчас бы удавил на месте. Он впервые дал мне почувствовать сладость семяизвержения, а потом хотел вступить со мной в половой контакт. Дальше эту науку я проходил сам. Понимал, что это плохо. Но желание получать все новые ощущения было больше, и все повторялось день за днем несколько лет. Вспоминать страшно. Я стал замечать, что упругость моего члена становится все меньше, и, наконец, я понял, что для меня наступил конец. Я сильно ослаб. Произошло это 3 года назад, и за это время я ни разу не повторил акта. Когда после армии я попытался совершить половой акт с девушкой, у меня, к ужасу, ничего не получилось. Не получилось и второй раз, и третий. Я ненавижу себя, но поздно рвать волосы. Подскажите, есть ли выход? Если нет, я сам найду выход. Константин Э., 24 года, инженер, город Брянск. Из армии меня комиссовали с диагнозом невроз. Мама воспитывала меня скромно и строго. Я замкнут и стеснителен, и даже не думал знакомиться с девушкой. Я их и сейчас боюсь, никогда не целовался с ними. В 8 классе я влюбился в одноклассника. Не знаю, что со мной происходило, но он мне часто снился. Я сейчас переписываюсь с ним. Все рассказал ему в письме. Он настрого приказал мне об этом не писать, но переписку не прекратил. Он женат, а я и сам не знаю, что мне нужно. В контакт вступить — сумасшествие. После армии я сильно изменился. Начал пить, курить, красить ногти, сделал химию и перекрасил волосы. Однажды я попал в отрезвитель, сильная степень опьянения, и в камере мужчины делали со мной, что хотели. Я все помнил, но меня это не напугало. Позже на рынке меня пригласил в душ один мужчина. Я согласился. Там он проделал со мной то же самое. Вы первый, кому я все так подробно рассказываю. Никто из моих знакомых ни о чем не догадывается, только удивляются перемене в моем характере. Теперь я легче общаюсь даже с незнакомыми, со мной всем весело, но когда остаюсь один, довожу себя до слез. Мне страшно. Я боюсь, что не смогу иметь семью. Я очень люблю детей. Кто же я? Голубой, да? Мне страшно. Сергей А., 21 год, студент, город Томск. Я родила и вырастила 4 сыновей. Все было как у всех, и радости, и тревоги. Помню, как волновалась, когда старший в 14 лет пошел на первое свое свидание. Со всеми своими сыновьями я поставила так, что со мной можно было поговорить обо всем. Отца нет, больше советоваться не с кем, а отдавать их души случайным людям я не хочу. Моему младшему 14. Учился всегда хорошо. Мальчик рос симпатичным, послушным. Но с недавнего времени стала я наблюдать, как его влекут сверстники. Однажды прихожу с ночной смены, а он спит в обнимку со своим Сережей. Ничего я не сказала. Пригласила их позавтракать. Только и вздохнула вслух. Вот ведь мечтала, чтобы родилась девочка. Вроде все понятно мне. А на сердце кошки скребут. Не будет мой сынок счастлив. Ругать я его не ругаю. Знаю, что только оттолкну от себя. Будет по подворотням скрываться со своим возлюбленным. А как мать, я хочу лучшего ему. Ходила, как, наверное, глупая, в библиотеку. Ни слова про это. Вот каково мне жить? Сын рассказывает мне все. Верит, значит. Но можете вы объяснить, откуда это у него? Как переделать это? Нужно ли? Можно ли, чтобы и его не травмировать? Ни в какие диспансеры я не пойду. Испортят судьбу человеку и глазом не моргнут. Своего сыночка я не отдам. Я ведь знаю, какой он на самом деле. Правда, спать я уже спокойно давно не сплю. Сын счастлив по-своему, но когда он смеется, мне хочется плакать, а сказать ему нечего. В.Т., 56 лет. Служащая, город Орск. Что мне делать? Дальше жить так не могу. С первого класса я занимаюсь гомосексуализмом. Моему партнеру было 29 лет. Мне сперва не нравилось, было больно, неприятно, тошнило. Но со временем привык. Его не бросил, потому что он пугал, что расскажет всем, что я гомик. В 6 классе я стал умнее и понял, что за такие действия моего партнера могут посадить. Я жил с ним, но сам я ни разу не попробовал. Мне это было неприятно. Он стал задаривать меня подарками, выполнял любые мои капризы, давал денег, их у меня было море. Но мне это все надоедало. Я хотел его бросить, но, увы, он меня находил, ползал на коленях, просил, чтобы я его не бросал. Я соглашался. И все начиналось снова. В 7 классе меня случайно подвозил один тип на своей машине, директор ресторана. Предложил денег, чтобы я с ним поехал к нему. Я был выпивший, согласился. Дома у него я собрал все свои способности, постарался ему понравиться. Он был в восторге. Начал заезжать за мной в школу. Он мне понравился как партнер. Замечу, что уже в 9 классе эти занятия стали мне приятными, и я теперь без них не мог. В один день я бывал в половых связях сразу и с тем, и с другим. Когда меня призвали в армию, я решил, что покончу со всем этим. Говорю честно, ни одного человека в армии я не совратил. Несколько раз они ко мне приезжали, но я врал им и дальше КПП не выходил. Они, пока с ними рядом сидел, доводили до такого состояния, что уже был готов отдаться хоть на людной улице. Неужели вернусь домой, и все начнется снова? А я хочу жить как мужик. К каким врачам обратиться? Посоветуйте. Я вам верю. Андрей П., солдат срочной службы, город Бийск. Вот вы написали о старшекласснике, который занимается в кружке «Умелые руки». Я пришел от этого в восторг. Как он сумел рассказать об этом, да еще в журнале? Я ему благодарен. Я тоже анонист. Занимаюсь этим делом почти каждый день, и только в этом нахожу удовлетворение своих потребностей. А потребности у меня вот какие. С 6 по 8 класс я занимался гомосексуализмом. Потом пути моего партнера и мои разошлись. Но с тех пор у меня сильное влечение к своему же полу. Я готов отдать не знаю что, чтобы полежать в кровати рядом с парнем. И мучаюсь уже 2 года. А.К., 16 лет, учащийся колледжа, город Троицк. Я занимаюсь анонизмом и довольно часто. Но, возбуждая себя, я представляю ситуацию, где я не с женщиной, а с мужчиной. И меня тянет к мужчине. В армии был только один случай, когда я искал и нашел эту встречу. Потом это стало известно, и мне пришлось переводиться в другую часть. Первый раз с половым извращением я столкнулся в 6-7 лет. Я жил в детдоме. Старшие ребята стали совершать со мной половой акт. Когда мне было 12-13 лет, уже другие ребята совершали со мной половой акт. Во время акта у меня появилась эрекция пениса. Сверстник научил меня анонизму. Мы занимались этим вместе, и уже в это время появились первые признаки, что меня стало тянуть к мужчинам. Занимаясь анонизмом с товарищем, я не давал ему играть со своим членом, так как у меня было слишком быстрое семяизвержение. Иногда даже раньше, чем мы ляжем в кровать. С ним вместе мы учились в ПТУ, жили в одной комнате. У меня появилось большое желание, чтобы он со мной совершил половой акт. Я давал ему повод, но он или не хотел, или понимал, что это безнравственно. Потом у него появилась девушка, и он уже не стал бывать со мной. И я остался один. Понимаю и знаю, что все зависит от меня. Спорт, сила воли, которой у меня, увы, не хватает, должны помочь. Но, может быть, есть какие-то тренинги, самовнушения. Помогите мне. Я очень прошу. Александр Ф., 19 лет, солдат срочной службы. Я медбрат. Работаю в одной из больниц нашего города. Я плод нашего невежества, продукт ханжеского отношения к воспитанию нового человека. Я гомосексуал. Вот уже 3 года, при первом мужеложстве мне было 16 лет, я придерживаюсь этой стороны жизни. Я не испытываю должного интереса к противоположному полу. Мои родители хотели иметь девочку, родился сын, и они ограждали меня от мужского, радуясь моему феминизированному поведению. К тому же я был последним ребенком, мне уделяли все нужное и ненужное внимание. Играл я с 4 класса только с девочками, скакалки, классики и так далее. Драться я не умею. Для чего я это все вам пишу? Для диагноза? Я и так в этом отлично разбираюсь. Скорее для того, чтобы родители таких детей, как я, поняли свои ошибки в половом воспитании, били в колокола и, не откладывая на завтра, работали с ребенком. Вы скажете: иди к врачам, они тебе помогут. Помогут. Встать на учет в психдиспансер помогут. А что, гомосексуалы-шизофреники? Ладно, я больной, он больной, все больные. Всем дорога в психушку. Смешно. Мне знакомый психиатр рассоветовал лечиться. Природу не изменишь, а пятно от пребывания в соответствующих учреждениях на тебя ляжет. Не надо представлять нас всех с поехавшей крышей. Не надо. Женя К., 20 лет, медбрат, город Тольятти.